Долина Быка, храм Бахуса, 20 июня 1992 года. С тех пор, как я прибыл в Ливан, я еще ни разу не отдыхал. Да, у меня были периоды вынужденного безделья, но и в это время я либо думал о том, что мне предстоит, либо кропотливо, скрупулезно перебирал собственные действия, ища в них мельчайшие ошибки. В том, чем я занимался сейчас, даже самая маленькая, в других обстоятельствах незаметная ошибка могла привести к такой смерти, которую не представишь и в самом страшном кошмаре. Было страшно. Как-то с самого детства получилось так, что я не боялся. У всех людей должен быть страх. Страх — это нормально. Это своего рода предохранитель, позволяющий вовремя распознавать опасность и реагировать на нее. Да у меня страха не было. Вообще не было. Понял я это в 7 лет, когда бросился с кулаками на парня, которому было 13. И не просто на парня. Рядом с ним были и его друзья. Отмолотили меня тогда крепко. Но это породило во мне лишь досаду и холодную ярость, желание заниматься спортом, рукопашным боем, постигать все новые его тайны. И к 15 годам со мной мало кто решался выяснять отношения, даже те, кто намного старше. Не боялся я совсем. Дед, когда я пришел в разодранной одежде и с разбитым в кровь лицом, ничего мне не сказал. А теперь было страшно. Нет, не за себя. Я не боялся кого-то конкретно. Просто как-то получилось, что я вдруг понял, какую ответственность я на себя взвалил, в буквальном смысле слова. Ответственность за будущее, за то, что дальше произойдет. Это может показаться глупым, может и неискренним, но я больше всего боялся ошибиться и покрыть позором себя, нашу фамилию. Этот страх не давал мне покоя. Я гнал его как мог, старался не думать о нем, но он возвращался. Утром появилась Юлия, где я живу, она уже знала. Если честно, я не хотел в этот день никуда идти. Я просто хотел лежать в комнате и смотреть, как медленно ползет по паркету луч солнца, пробивающийся через неплотно задернутые шторы, отмечая убегающее, как песок, сквозь пальцы время. Но Юлия взяла с собой корзину и заявила, что если я откажусь ее сопровождать в ее поездке в долину, на знаменитый виноградник и Шато-Мусар, то она больше не желает меня видеть. Ну, а желание дамы, как говорится. Доехали быстро, дорога была узкой, извилистой, коварной. Ее специально оставляли такой. Не прокладывали здесь спрямленные бетонных скоростных автострад, чтобы сохранить первозданное очарование этого края. Потрескавшийся асфальт, изумрудные заросли виноградной лозы по одну сторону дороги и пугающий обрыв по другую. Резкий поворот, шпилька, который так любят местные гонщики-раллисты. Юлия была за рулем, свою машину она мне не доверила, и пару раз меня реально прошиб холодный пот. Жаль, что положил видеокамеру в багажник. Такая поездка была достойна того, чтобы запечатлеть ее в анналах историй. Виноградник был очарователен. Эти каменистые склоны тоже оставили в первозданном виде, ибо на бедной каменистой почве родится самый сладкий, самый терпкий виноградный плод. Тот самый, что принес российскую известность тщательно культивируемому местному винограду и вино Шато-Мусар, которое делалось из него и ничем не уступало французскому. Единственным, что напоминало здесь о том, что на дворе конец 20 века, была сверхсовременная система орошения. Светло-синие шланги змеями проползали между выстроившимися в ряд виноградными лозами, и строго по часам склон вдруг окутывался водяным туманом, переливающимся под лучами солнца всеми цветами радуги. Совсем рядом с виноградниками был древний храм, возведенный еще древними греками в чествование бога виноделия Бахуса. Сейчас Юлия договаривалась с одним из местных виноделов насчет нескольких бутылочек вина. Ее заливистый смех доносился из одной из древних каменных построек, приспособленных местами под винный магазин. Ну, а я снимал на видеокамеру, лежащую на земле, мраморные колонны, заодно и иностранных туристов, пасущихся возле них. Александр. Юрий почему-то нравилось звать меня именно так, полным именем. Я резко обернулся, подкралась ведь зараза и почти бесшумно, и я уши развесил. Что? А тебя не накажут по службе за то, что ты сейчас со мной, а не на корабле? Не накажут. Почему? У меня дедушка адмирал. Правда? Правда, правда. Не только адмирал, но и начальник главного оперативного управления штаба ВМФ. Все корабли подчиняются непосредственно ему. Если начнутся боевые действия, координировать действия флотов будет именно он. Понятно. Так ты, выходит? Ничего не выходит. Просто мне могут дать небольшое послабление. Ну и только. И у меня есть хорошие друзья, которые не оставят меня в беде. Я поменялся. Сегодня они отстоят вахту за меня, а завтра придется мне стоять за них. Пошли к храму. Лично мне все эти лежащие на земле мраморные обломки никакого благоговения не внушали. Ну, старинный храм, полуразрушенный. Ну и что? Однако Юлия смело забралась на них, несмотря на шпильки, и, оказавшись на метр выше, победно посмотрела сверху вниз на меня. «А что будет, если будет война?» Вопрос был настолько неожиданным, что я оторвался от видеокамеры. «Какая еще война?» «Ну, не знаю. С немцами, с британцами, с североамериканцами». «С немцами? А зачем им с нами воевать? Мы же друзья. С британцами? Мы один раз им уже показали, почем фунт лиха. Надо, покажем еще. Тогда мы уступали им по флоту втрое и шли на верную смерть. Сейчас мы их превосходим. Есть план прорыва». Усиленной авианосной эскадрой Балтфлота к берегам Британии. Немцы нас поддержат. А североамериканцы? Пока сильнее нас, но у них два длинных и совершенно открытых берега, которые им надо защищать. А у нас либо Северный Ледовитый океан, в который не так-то просто зайти, либо Средиземные, Черное, Балтийское моря, Персидский залив. Все это ловушки для вражеского флота. Здесь нет возможности для маневра, а мы обладаем подавляющим превосходством, так что не будет никакой войны. Никто просто не посмеет сунуться. Держи меня. Юлия внезапно прыгнула с развалин, и я едва успел ее подхватить. Сумасшедшая. Ну, рядом со мной, я так полагаю, морской офицер, который не даст даме упасть. Для того, чтобы так поймать человека... Нужна реакция, какая есть не у каждого. Ну, у тебя же она есть? У меня есть. Дай камеру. Я снял камеру, протянул ее Юрии. Та, заливисто смеясь, начала снимать сначала развалины древнего храма, а потом перевела объектив на меня, причем так неожиданно, что я не успел уклониться. Малыш, меня не надо снимать. Почему? Служба. Это что за служба такая? Шутливо нахмурившись, спросила она. «Черт! А, ладно. Ты умеешь хранить тайны?» «Не уверена. И тем не менее, эту постарайся сохранить. Я прохожу службу в спецназе». «Где?» «Отряд специального назначения. Правильно это называется подводные диверсионные силы и средства. Под СС. Диверсанты-разведчики». «Вот как?» Она даже опустила камеру. «А почему ты мне раньше не сказал?» «А это что-то меняет. Информация о личном составе ПДСС является государственной тайной. У нас даже место прохождения службы и должности не указывается. Вернее, указывается, но всякая ерунда, типа «старший капитан Армус». «Вот как?» Она прикусила губу. «Я даже не знала. И что, твоя служба опасная?» Я улыбнулся. «Кто-то считает, что да. Но я с самого детства на флоте. Для меня боевой корабль, что родной дом. И никакая служба не опасная». «А тебе уже приходилось убивать?» Заметила? Извини. Юлия смотрела на меня, смотрела прямо в глаза. Я глупость сморозила. Ну, прости, ладно. Нет, воевать мне еще не приходилось. Каждое слово словно процарапывалось через раз пересохшее горло. А убивать типа давно. На войне не убивают, на войне воюют, малыш. Слушай, ну прости. А ничего страшного. Просто давай забудем и поговорим о чем-нибудь другом.